Путешествие протяженностью 600 с лишним километров может быть приятным и интересным, если проскочить это расстояние за несколько часов. Но если проделать тот же путь со скоростью чуть выше скорости пешехода, да еще верхом, то ничего приятного в путешествии не будет. По крайней мере для тех, кто привык к быстрому передвижению в комфортных условиях. Для наемников конный переход границы стал открытием. Они не по книгам, а наяву узнали, что такое лошадь в век без электричества и двигателя внутреннего сгорания. А также поняли, почему в прежние времена лошадь ценилась буквально на вес золота. Почему ее берегли, холили и заботились больше, чем о себе. «Вернусь домой, к лошадям не подойду», — в сердцах говорил Кир. «В кошмарах буду видеть эти морды. Седлать, расседлывать, чистить, кормить, следить. Еще на себе только нести осталось». «Если на себе, то это она тебя будет седлать, расседлывать, кормить и чистить», — подкалывал его Герман. «Да пошел ты!» Слушавшие перепалку солдаты покатывались со смеху. Досада землян была комична. Впрочем, мучением возня с лошадьми была только первые 3 дня. Потом привыкли, как к обязательной процедуре. Как привыкли скакать часами без перерыва. И бывалые солдаты уже не морщились при виде неумех. Было чем заняться и кроме лошадей. От Вернера и его солдат наемники узнавали многое о границе, о степняках, их обычаях, привычках, воинских уловках. Интерес вызвало и местное оружие. Подобное земляне видели только в кино и в музеях. Пистолеты с 1 и 2 стволами, короткие карабины, нарезные штуцеры. Наемники быстро изучили принципы их заряжания и стрельбы. Штуцеры были дульнозарядные, пули конические с выемкой в основании. При досылке шомполом в ствол пуля садилась основанием на шпинек и немного расширялась, таким образом плотно прилегая к внутренним стенкам ствола. Замок штуцера капсульный. Карабины имели гладкий ствол с раструбом на конце, стреляли крупной картечью и были очень эффективны на дистанции до 30 метров. «Похоже на те, что были у нас», — подвел итог ознакомлению Кир. «Похоже», — согласился Герман и заметил. «Кстати, штуцер неплохо бьет». «Это ты к чему?» «Ну, если закончатся боеприпасы, перейдем на местное оружие». «Тогда саблями и тесаками надо учиться орудовать». «Нет уж», — покачал головой Герман. «Я пас». Офицерские сабли и пехотные тесаки они тоже осмотрели. Попробовали поработать. У Германа вышло плохо. Кир когда-то увлекался фехтованием, но и он не испытал особого восторга от сабли. Раньше наемники имели дело только с ножами. Чтобы освоить саблю на приемлемом уровне, нужна не 1 неделя. И не 2. «Обойдемся пока тем, что есть», — пришел к выводу Герман. «А там посмотрим». Оружие землян тоже заинтересовало солдат и Вернера. Они с почтением и осторожностью брали автоматы и пистолеты, осматривали, качали головами. «Какая прекрасная идея!» — восхищался Вернер. «Порох, капсуль и пуля вместе. А устройство спуска, перезарядки и накалывания? Насколько же бьет такое оружие?» «Прицельная дальность 1 лига». Вернер покачал головой. «Невероятно!» «В развитии вы ушли гораздо дальше нас. Наверное, кроме этого есть и другое оружие». Герман усмехнулся наивному вопросу, а потом коротко рассказал о земном оружии и технике. На ночевке отряд останавливался в городах и крупных поселках, где были дорожные гостиницы и постоялые дворы. У наемников здешние населенные пункты тоже вызывали повышенный интерес, и они успевали на коротке осматривать их. Города с земной точки зрения небольшие. Много домов в 2 и 3 этажа, а вот более высокие – редкость. Дороги вымощены булыжником, кое-где выложены толстыми просмоленными досками. По обочинам дренажные канавы. В Ютураче, столице провинции Авернья, земляне с удивлением наблюдали за первым городским общественным транспортом. Это был вагон на железных колесах, едущий по тонким рельсам. Тянули вагон два здоровых битюга. Скорость немногим выше пешеходной, но ведь прогресс. «Конная вагонетка», — пояснил Вернер. «Они есть пока только в Мирмахане и в городах, где больше 30 тысяч жителей. Таких всего 9». Еще больше наемники удивились, увидев велосипед. Конечно, это была непривычная для них современная модель, но основные признаки велосипеда присутствовали. Два колеса, правда деревянные, на переднем педали, рама и седло. «Самокат», — подсказал обер-колонель. «Новинка. По мостовой не проедешь, трясет жутко. Только по обочине или по грунтовой дороге». «Замените булыжник на асфальт. Трясти не будет», — задумчиво проговорил Кир, глядя на велосипедиста. «Чем?» «А, неважно». Следующую ночь провели в гостинице на окраине Асутана, города мастеров, как назвал его Вернер. Здесь были расположены оружейный завод, кузнечная артель, мебельная, стекольная и ткацкая фабрики. За городом находились угольные копи. Асутан стоял в устье реки Льят и имел большой порт, в который заходили парусные и паровые суда. Выгодное расположение, наличие копий и развитая промышленность позволили городу прилично разбогатеть. Асутан при довольно средней плотности населения занимал значительную площадь. Строились широко, с размахом. Дома большей частью в несколько этажей, все улицы замощены, причем не булыжником, а плитами. Дороги были ровными, гладкими. По ним пролетали конные экипажи и самокатчики. Дороги и привлекли внимание наемников. Слишком уж широкие. Но для чего? Пешеходам хватало тротуаров. Кареты, экипажи и любители двухколесных новинок не занимали и половины улиц. Герман и Кир прошлись по улице, осмотрели дома, пристройки. Сопровождавший их адъютант Вернера удивленно следил за променадом землян. Потом спросил. «Что-то не так?» «Да нет, все так», — ответил Кир, но в его голосе слышалась неуверенность. Адъютант решил не лезть, кто знает, что на уме у этих людей. Вон как смотрят на дома. Что такого в них нашли? «Сколько лет городу?» — вдруг спросил Герман. Прапорщик пожал плечами. «Кто знает, разве что в ратуше есть архив». «Пошли кого-нибудь узнать, а мы пока пройдемся. Вон туда». Герман указал на поросший кустарником и травой пустырь, лежащий за чертой города. Прапорщик козырнул и ушел, а друзья направились к пустырю. «Знаешь, такое впечатление, — сказал Кир, — что город строили по готовым меркам. Заметил, дома стоят как по линейке. Слишком длинные для двух этажей. Некоторые с арками». Герман кивнул. «Да, и дороги прямые. Бордюры словно по ниточке выложены. А ширина? Но откуда они взяли готовые мерки?» «Построили на основании старого города», — предположил Кир. «Но для чего тогда строили так широко прежний город?» Ветров пожал плечами. Ответа нет. Вообще здесь хватало странностей. И скорость, с какой Хартымен прошел путь до нынешнего состояния, и новые виды транспорта, и оружие, паровые машины слишком быстро появились у тех, кто 3 века назад начинал практически с нуля. Все это вызывало вопросы, на которые наемники пока не находили ответа. Да и некогда им было его искать, просто подмечали факты и пожимали плечами. Мол, бывает. Пустырь вызвал их интерес своей формой. Это был почти ровный квадрат. Немного странно для заброшенного куска земли, заросшего травой, крапивой и кустарником. К нему вела дорога. Старая, поросшая травой. Но вымощенная мелким щебнем. Вот еще одна загадка. Зачем прокладывать дорогу к пустырю? Пройти к центру оказалось делом непростым. Заросли крапивы и лопухов стояли плотной стеной. Кир, второй день таскавший с собой пехотный тесак, рубил им гибкие ветки, вполголоса поминая чертей. В траве мелькнул хвост змеи. По красному кольцу у кончика наемники определили в ней реперника, ядовитую тварь, пожиравшую мышей, крыс и прочую мелочь. Яд у него, правда, не очень сильный, но кому охота получить укус? Хотя вряд ли реперник прокусит ботинок. Под ногами захрустела каменная крошка. Стали попадаться осколки камней, булыжник. А потом Кир поддел ногой камень, отшвырнул его в сторону и вдруг замер. Герман, обошедший заросли по дуге, из-за высокой травы не рассмотрел, что там. Кир присел, ковырнул пару раз тесаком и ухватился за что-то. Попробовал вытащить, но не смог. Черт! Он разогнулся, вытер испачканные в земле ладони и поднял тесак. «Гер, подойди сюда». «Иду». Герман сделал два шага и вдруг крикнул. «Кир, слева на камне змея!» Шилов повернул голову. Реперник свернулся клубком, подняв голову и раскрыв пасть. Как рассказали солдаты, он подползал бесшумно, но он нападал после прерывистого шипения. Вот и сейчас змея противно зашипела, чуть пригнула голову и прыгнула. Она атаковала ближнюю цель – колено. Сверкнула сталь, свист воздуха перебил свист змеи. Голова реперника полетела в кусты, а тело рухнуло в траву. Кир вернул тесак в ножны и повернулся к Герману. «Ну, где ты там?» Тот подошел ближе. «Смотри». «Ну?» «Да не на камне, вон под лопухом. Сейчас». Удар ботинка снес широкий лист лопуха, и Герман вдруг увидел прямо под ногами рельс. Рельсы в этом мире Герман уже видел. То были узкие металлические полоски, по которым ездили маленькие колеса конок. Край рельса, торчавший из земли, здорово напоминал те, что Герман часто видел дома. Такой рельс способен выдержать тонны веса. По таким должны ездить совсем иные колеса, входящие в состав колесных пар и объединенные в двух- или четырехосную тележку. Герман тупо смотрел на рельс, а Кир вдруг отошел на несколько шагов, резко присел, что-то разглядывая в траве, потом воскликнул. «Ага!» Залез на валун, огляделся, спрыгнул и стал рубить крапиву и траву. Он проложил дорожку длиной 5 метров, расшвырял срубленные стебли и вогнал тесак в землю. Глухо стукнуло. Кир вытащил клинок и вогнал его еще раз. Герман подошел ближе. «Встань на валун и глянь вдоль просеки». Ветров повиновался. «Видишь две ровные выпуклости?» «Да». «Действительно, видны два ровных валика, словно под землей лежат трубы». Герман прикинул расстояние между ними. Где-то порядка 1,5 метров. Приблизительно такое расстояние между рельсами в России. «Их занесло землей, тесак уходит на пол клинка». Кир сорвал пучок травы и вытер лезвие тесака. Разогнулся. «Вот так, Гера. Погибшая цивилизация имела развитое железнодорожное сообщение. Развалины здесь – это какое-то строение. Может, вокзал. А осколки под ногами – строительный камень. Видимо, его здесь научились обрабатывать и использовали вместо кирпичей. Из такого в городе многие дома сложены. Широкие улицы, ровные дороги – все осталось от тех времен. Пережившие катастрофу просто строили на месте развалин. Для простоты пользовались старыми основами». «Похоже на то». Они еще пару минут осматривали пустырь, нашли несколько ржавых стальных стержней в камнях и кусок металлического листа. Тоже ржавого. «Ладно, хватит раскопками заниматься», — сказал Герман. «Пошли отсюда». Кир вытер испачканной ладони о лопух и громко вздохнул. «Чем дальше, тем интереснее». Герман на ходу сорвал травинку, покатал ее в руке. В голове роились разные догадки. Вообще картина вырисовывалась интересная. Погибшая цивилизация достигла гораздо более высокого уровня развития, чем они думали. Но тогда причиной всемирной катастрофы вполне могла стать глобальная война. Правда, непонятно, что послужило поводом для масштабного катаклизма. Ядерное оружие? Но сколько надо сбросить бомб и ракет, чтобы довести планету до такого состояния? И потом, за 300 лет столь чудовищная радиация не исчезла бы. Каждая молекула была бы напичкана рентгенами. Хотя, а если прошло не 300 лет, а больше? Ведь это только первые записи начали делать 300 лет назад. Под ногами зашевелилась трава, выскочила голова реперника. Герман сходу наподдал по ней, и змея, сверкнув из сине-черным боком, улетела в кустарник. «Хватит змей бить!» – раздался за спиной голос Кира. «Всю фауну повыведешь. Кстати, надо было счетчик Гегера прихватить». «Брось. Будь тут радиация, люди бы не жили, и мутации стали бы заметны. Да и мы почувствовали бы. Я что-то не видел трехголовых кур или пятиногих коней. Он даже змея обычная». «Может, они изменились, а раньше были другими?» «Ага, как в анекдоте. Новое развлечение грибников в Чернобыле. Догони самый большой гриб и не дай ему тебя укусить». Герман хлопнул Кира по плечу. «Какой была старая цивилизация и почему все произошло, не самое главное. А вот знали ли об этом Оракул и Король? А если знали, почему не сказали? Вопрос. Знаешь, где я сейчас хочу оказаться?» «Где?» «В храме. Еще разок взглянуть на око и на комнату, где нам мозги компостировали. То, что видели мы, ширма». «Думаешь, что око?» – вопросительно поднял бровь Кир. «Уцелевшая техника тех времен. Какой-нибудь экспериментальный образец устройства нуль транспортировки или что-то подобное. Ну не могут десяток обкуренных святош открывать проход между мирами. И в мозгах ковыряться тоже». Они вышли к окраине города. Теперь смотрели на него другими глазами. Построенный на руинах, он вряд ли напоминал тот, прежний. Но все же нес себе память о том, что когда-то исчезло, ушло навсегда. «Думаю, мы еще увидим следы старой цивилизации», – задумчиво проговорил Герман. «Их не так много уцелело». «Это здесь, но есть и другие места». Кир хмыкнул и каким-то нерадостным голосом произнес. «Знаешь, иные следы лучше бы и не встречать. Кто знает, что могло сохраниться, в чьи руки попасть». Герман покосился на друга. И вот он был странным. «Чего на тебя нашло?» «Да так, ерунда», — улыбнулся Кир. «Пошли скоро выезжать». В гостинице их разыскал адъютант Вернера и доложил. В ратуше нашли старые записи. В них говорится, что первые жители сюда пришли 212 лет назад. Но это не точно. «Спасибо», – поблагодарил прапорщика Герман. «Вам это было нужно для чего-то? Простое любопытство». Прапорщик пожал плечами и отошел. «Разве ради простого любопытства надо переворачивать старые архивы? Странные они все-таки, земляне».